сын мой, порадуемся каждой тягости, ибо это путь избранных мною, а сама тягость – шаг приближения ко мне. Что из того, если жизнь нелегка, но если ее каждый день сближает со мною? Даром свет не дается, и когда заплачено сполна, можно спокойно идти, крепко и твердо ступая. Те, кому легко, не могут иметь уверенности за завтрашний день, но тот, кто уплатил страданиями мерою полной, такую же мерою и получит сокровище духа, если знает свой путь и если знает, что идет он ко мне. Это осознание осмысливает каждое страдание, каждое испытание, каждую тягость. Если прошу «нагружайте меня сильнее», привожу в действие тот же закон. И вам, идущим за мною, и ко мне, вам указую, радуйтесь отягощением духа. Если я допускаю это отягощение, значит, послужит оно только на пользу. В легкости и сладости не зарождаются огни духа и не разгораются в пламя. Радуйтесь, дети, жизни нелегкой, и руку мою усмотрите в течение вашей судьбы.